Пункт Ж. В смотровой холодно, а халат мал на 3 размера и тонкий, как бумага. Вы присаживаетесь и вдруг замечаете, что одноразовая простыня на смотровом столе не менялась и облеплена крошечными насекомыми, похожими на миниатюрных жуков. Решение присесть в буквальном смысле кусает вас за задницу. Если с криком вскакиваете, стряхивая с голой кожи насекомых, перейдите к пункту Л. Если спокойно стряхиваете насекомых, а потом кричите, чтобы кто-нибудь пришел и убрал в кабинете, тоже перейдите к L.